Часть третья. Спасибо за столь скорый ответ. После того, как вчера я бросила в ваш ящик письмо, сегодня весь день думала, не доставила ли вам неудобств своей докучливостью. Теперь я немного успокоилась. Вы совершенно правы, спрашивая, хотела бы я взять любимого с собой за границу и на сборы. К сожалению, это невозможно. Он должен находиться в стационаре, иначе болезнь начнет развиваться стремительно. Наверное, вы скажете, что мне стоит тренироваться поблизости от него. Но рядом с его больницей нет мест, где я могла бы заниматься. Сейчас я приезжаю к нему только в те дни, когда тренировок нет, тратя много времени на дорогу. И вот однажды, когда близился день отъезда на следующие сборы, я приехала повидаться. Он высказал надежду, что у меня хорошие результаты, и я, конечно, заверила его в этом. Хотя на самом деле хотела сказать, что не желаю никуда ехать, хочу быть рядом с ним. Но понимаю, что тогда ему будет тяжело. Как было бы хорошо даже в разлуке видеть его лицо. Мечтаю о видеофоне, как в манге. Бегу от реальности, да? Спасибо большое, что разделили мои сомнения. Даже от того, что я просто поделилась своими горестями в письме, стало легче на душе. Я понимаю, что должна найти сама ответ. Но если вы вдруг что-нибудь придумаете, напишите, пожалуйста. И наоборот, если сочтете, что ничего не можете посоветовать, так и сообщите. Не хочу причинять вам беспокойства. Так или иначе, завтра я тоже загляну в ящик для молока. Спасибо. Лунный заяц. Последним письмо прочитал Сёта. Подняв голову, он дважды моргнул. Что бы это значило? Понятия не имею, — ответил Ацуя. Ерунда какая-то. Что это вообще такое? Ответ от лунного зайца. Разве нет? — сказал Кохэй. И Ацуя с Сётой одновременно взглянули на него. А как он появился? В один голос закричали они. Ну, — Кохэй почесал в затылке. Ацуя ткнул пальцем в черный ход. «Ты ведь всего каких-то 5 минут назад положил письмо в ящик для молока. Я сразу пошел посмотреть, а письма уже не было. Даже если письмо забрала эта зайчиха или как там ее, сколько бы у нее ушло времени, чтобы написать ответ? Но второе письмо появилось сразу же. Как ни крути, это очень странно». «Странно-то странно, и все-таки письмо действительно от зайца Сан. Она отвечает именно на мой вопрос». Возразить Кохэя Ацуя не мог. Тот был прав. «Ну-ка, дай», — сказал он, выхватив письмо из рук Сёта. Он еще раз перечитал послание. Такое нельзя было написать, не зная ответа Кохэя. «Вот чёрт! Как же это? Может, кто-то решил над нами подшутить?» Голос Сёта звучал раздраженно. «Точно!» — Ацуя ткнул пальцем Сёте в грудь. «Это все подстроено!» Он отбросил письмо и открыл шкаф. Там, кроме футонов и картонных коробок, ничего не было. «Ацуя, что ты делаешь?» — спросил Сёта. «Проверяю, нет ли здесь кого». Он мог подслушать наш разговор перед тем, как Кохэй написал письмо, и заранее подготовить ответ. «А может, тут микрофоны спрятаны?» «Ну-ка, вы тоже ищите». «Эй, постой, кто будет таким заниматься?» «Откуда я знаю?» «Какой-нибудь чудак, который любит подшучивать над теми, кто спрятался в этой развалюхе». Ацуя осветил фонариком внутренность алтаря. Однако ни Сёта, ни Кохэй не двинулись с места. «Да ну, вряд ли. Неужели найдется такой человек?» «Всякие бывают. Больше мне ничего в голову не приходит». «Думаешь?» Сёта явно не был удовлетворен. «А как ты объяснишь исчезновение письма из ящика?» «А, это, допустим, какой-то фокус. Трюк, как в цирке». «Трюк, говоришь?» Еще раз перечитав письмо, Кохэй поднял голову. «Она какая-то странная». «Почему?» — спросил Ацуя. «Вот она пишет. Хорошо бы иметь видеофон. Вдруг она не может позволить себе сотовый, и у нее телефон без функции видеозвонков. Наверное, просто в больнице нельзя было пользоваться мобильным», — сказал Сёта. «Нет, она пишет такие, как в манге. Похоже, вообще не знает, что есть телефоны с функцией видеозвонков. «Да ладно, разве такое возможно в наше время?» «Думаю, дело именно в этом. Тогда я ей расскажу». И Кохэй направился к кухонному столу. «Эй, ты что, опять собираешься писать ответ?» «Да над тобой просто прикалываются», — крикнула Цоя. «Откуда ты знаешь?» «Да наверняка». слушают нас сейчас и заранее составляют ответ. Хотя стой. Ацуэ явно пришла в голову идея. Давай, Кохэй, пиши. Я кое-что придумал. Чего это ты вдруг? Что случилось? Спросил Сёта. Пиши, сейчас узнаем. Готово. Наконец сказал Кохэй и положил ручку. Ацуэ встал рядом с ним и посмотрел на лист бумаги. Почерк все такой же неаккуратный. Я прочитал ваше второе письмо. Расскажу вам отличную штуку. Существуют сотовые, по которым можно совершать видеозвонки. Они есть у разных производителей. Вы можете попробовать воспользоваться им тихонько, чтобы в больнице не увидели. «Ну как, сойдет?» — спросил Кохэй. «Сойдет, сойдет», — ответила Ацуэ. «Неважно. Клади в конверт скорее». Во втором письме тоже нашелся конверт, адресованный лунному зайцу. Кохэй сложил свое послание и сунул внутрь. «Я пойду с тобой, а ты, Сёта, оставайся здесь». Ацуэ взял фонарик и направился к черному ходу. Выйдя на улицу, он проследил, как Кохэй кладет письмо в ящик для молока. «Так, а теперь ты спрячься здесь и следи за ящиком». «Хорошо. А ты?» «А я пойду к главному входу. Посмотрю, кто бросает в щель письма». Он обошел вокруг дома и осторожно выглянул из-за угла, чтобы посмотреть, что происходит у входа в магазин. Никого не было. Он простоял так некоторое время, пока сзади не послышались шаги. Оглянувшись, он увидел Сёту. «Ты чего? Я же велел тебе остаться внутри», — сказал Ацуэ. «Кто-то появлялся?» «Пока нет, поэтому и торчу здесь». На лице Сёты вдруг появилось растерянное выражение, рот его чуть приоткрылся. «Что с тобой? Что случилось?» — спросил Ацуэ, и Сёта протянул ему конверт. «Оно пришло». «Что?» «Оно», — Сёта облизал губы. «Третье письмо».